Глава 11. «Убирайся прочь!» — раздался за дверью звонкий голос ведьмы, и его немедленно отбросило остаточной волной ее защитного заклинания. Гварен тряхнул головой, поднимая с пола оброненную свечу. Кажется, Магдара пыталась отогнать совсем не его, видимо, беднягу продолжал доставать поклонник. «Открывай двери!» — потребовал волк. Ведьма притихла, и вскоре послышался скрип поворачивающегося в замке ключа. Файона осторожно выглянула в коридор, натыкаясь взглядом на сердитое лицо волка. «Я думала, это Витышна!» – пробормотала ведьма и открыла дверь шире. Она протянула руки, принимая от Гварена принесенные вещи. Он передал ей свечу и соль, завернутую в платок. «Где вы ее достали?» – шепотом поинтересовалась Файона, чувствуя исходящую от воска энергию. «Это имеет значение? Время идет, Магдара. Действуй!» Ладвиг бесцеремонно захлопнул дверь перед ее вздернутым носом, не давая ответить на его слова. Прекрасно зная, что Файона слышит его, волк добавил. «Придешь ко мне и скажешь, как все прошло. Буду ждать тебя в галерее». «Как смеешь ты требовать такое, проклятый пес!» – зашипела ведьма за дверью. Гварен улыбнулся. «Ты придешь, Магдара. Смирись с этим». Она готова была истратить все оставшиеся силы на то, чтобы испепелить отвратительного оборотня. Но он уже покинул общежитие, а время поджимало. Файона решила погодить с местью и взяться за то, в чем нуждалась больше всего в этот час. Она должна была избавиться от преследований смердящего орка. Ведьма поспешила к своему алтарю, который уже был приготовлен на столе. Ритуал совершался независимо от фазы луны, поскольку проводить его следовало в полдень. Из длинной коробки она достала спичку и зажгла свечу. В ритуальную ложку из прочнейшей чешуи прадии, обитающей исключительно в диких кришнавельских болотах, ведьма зачерпнула соль и принялась греть на пламени свечи. Пока соль грелась, Магдара стала читать заклинание для снятия приворота. «Соль белая да чистая, забери грязь, впитай тоску злую гремычную, мысли порченные порочные, чувства отравленные!» — шептала ведьма. «Сними все наведенное, с питьем выпитое да с едой съеденное, дурным словом посланное. Забери, пусть пропадет, камнем белым да чистым обернется, слово мое крепкое, да будет так!» Закончив читать, Файона потянулась за белым блюдцем и расстелила на нем принесенный волком платок. В середину его высыпала разогретую соль. Само блюдце потом придется разбить, а осколки закопать, чтобы земля все в себя вобрала. Поверх соли ведьма положила еще один платок, свой собственный, и уж поверх всего пуговицу, оторванную ею лично с формы витешны, поскольку снова требовалась вещь того, кому приворот был сделан. В этот самый момент и происходило снятие. Глаза ведьмы вспыхнули, и она снова принялась читать заклинание. Когда завершила свое действо, опустошенная поникла, прислонившись к спинке стула. Густые волосы завесы скрыли ее лицо, отгораживая от яркого солнца, пробивавшегося через легкие занавески. Файона убеждала себя, что должна чувствовать облегчение, но вместо этого ее грудь сдавливала тревогой. Она поглядела на дверь. «Это троица». Ведьма призналась себе, что завидует им. Тому товариществу, той взаимопомощи, которую они с таким пылом оказывали друг другу. На кого могла рассчитывать она в случае, подобном этому? Да, в любом ином случае. Приближались выходные, неделя подходила к концу, а она так и не продвинулась в своем деле. Что скажет же в нору? Посланнику своего отца, когда тот явится, чтобы выведать у дочери своего господина, чем она может порадовать самого Силлога Магдара. «Отец будет в гневе!» Ведьма вздрогнула, словно от порыва холодного ветра, и поднялась. «Файона Магдара, достойная дочь, она не подведет своего отца!» Убеждая саму себя, ведьма для пущей уверенности кивнула головой и быстро пошла к двери. Она спешила, бежала, все скорее приближаясь к заветной галерее. Каблуки ее ботинок глухо стучали по расколотой разноцветной плитке, так здорово переливавшейся на солнце блеклыми красками. Почему так спешила? Этого ведьма не знала. Но когда заметила знакомый силуэт у одной из колонн, то перестала дрожать, расправляя плечи и, наконец, ощущая тепло полудня. По мере приближения Файона замедлила шаг, напустила на себя небрежность и с важным видом направилась к волку. Этот пес не должен догадаться о ее непонятном волнении. Она просто желала скорее покончить с этим делом, вот и все, а вовсе не спешила выполнить его дурацкий приказ. Ладвик усмехнулся. Он прекрасно слышал, как ведьма пыталась успокоить дыхание, а ее сердце буквально выскакивало из груди. Но когда Магдара приблизилась, не стал дразнить ее и состроил серьезное лицо. «Я завершила обряд, волк!» Ведьма повела плечами, убирая волосы за спину. «Не сомневался в этом. Умница!» Только и сказал он. «И?» – нахмурилась Файона. «И?» – приподнял бровь Гварен. «И это все? Для этого ты меня звал? Для этого хотел меня видеть?» – возмутилась она. «Разве я звал? Я точно помню, что велел тебе явиться в указанное место и отчитаться о проделанной работе. И я не говорил, что желал видеть тебя, Магдара». «Ах ты!» – гневно выдохнула ведьма. «Несчастный бастард!» Она развернулась на каблуках, хлестнув его по лицу длинными прядями, и, стараясь не терять достоинства, пошла прочь. «Отчего же несчастный? Обычный я». Волк прислонился спиной к колонне и только тогда понял свою ошибку. Прочные лианы, обвивавшие ее, моментально потянулись к его шее, рукам и груди, оплетая, не давая отступить. «Проклятье!» Гварен дернулся, пытаясь разорвать живые оковы, но те только сильнее обхватили его. Файона оглянулась на мгновение, и улыбка вспыхнула на ее алых губах. Волк рванулся сильнее и смог освободиться, отшвыривая обрывки лиан на плитку. Те, словно живые змеи, принялись извиваться и ползти обратно к нему, но волк отшвырнул их носком ботинка. Стоило Ладвику обрести свободу, как ведьма стерла свою улыбку и опрометью бросилась к замку, пытаясь укрыться от мести, которая, несомненно, должна была последовать. Но ничего не происходило. Никто не гнался за ней, не кричал проклятий и не пытался свернуть ее благородную шею. Ведьма не удержалась и вернулась к входным дверям, приоткрыла их и выглянула на улицу. Дыхание перехватило, когда встретилась взглядом с волком. Глаза его блеснули тусклым золотом, и Файона почувствовала, как жар прилил к щекам. «Он опять посмел смутить ее!» Магдара фыркнула и резко захлопнула двери. Ладвик покачал головой и решил вернуться к ожидавшим товарищам. Хилейр была полна такого нетерпения, что выбежала к нему навстречу, а остановившись, стала притоптывать ногой от невозможности устоять на одном месте. Рейн потянулся следом, нехотя выходя из тени деревьев. «Готово?» – поинтересовался он у волка. Ладвик кивнул и улыбнулся, когда лиса облегченно вздохнула. Дракон хмыкнул. «Везучий ты, мелкий. Скоро вся академия вокруг тебя вертеться будет. Мелкий же, а всех на уши поднял». «Для этого тоже талант иметь нужно», – важно заявила она. «Но где гарантия, что Магдара не повторит попытку после того, как с тебя снимут кольцо?» «Точно знаю, что должна быть защита от приворота», – отозвался Гварен. «Тебе стоит поискать в библиотеке книги по ведьминским заклинаниям, Броган». «Мне не нравится тамошняя летучая мышь, которая все время ворчит и не дает ничего толком разглядеть», – возмутился дракон, припоминая крылатого эльба. «Хранитель выгнал меня в прошлый раз. Не думаю, что поможет, если снова приду». «Я схожу», – тихо проговорила Келлер, тут же чувствуя, как в груди похолодело от предстоящей необходимости снова оказаться на узком мосту Белой башни. Рейн понял, отчего лиса побледнела, и поспешил небрежно отмахнуться рукой. «Оставь, сам разберусь». Он нахмурился, когда понял, что лиса все равно собирается отправиться в библиотеку. «Ну, вы тут продолжайте спорить, а я, пожалуй, попытаюсь очистить свой учебник, пока мастер Эверетт не призвал молнии на мою голову». Ладвиг деланно вздохнул, отвесил им короткий поклон и пошел по одной из дорожек в сторону главного входа. «Я сказал, что сам разберусь», — рыкнул Броган, как только они остались одни. «Он не даст тебе нужные книги, чешуйчатый. Не сомневаюсь, что в прошлый раз ты едва не развалил башню». Хелир задрала подбородок, упрямо глядя на соседа. «По-твоему, я только ломать умею?» — возмутился Рейн. «В основном, да», — поджав губы, покачала головой лиса. «Но случаются моменты, когда ты используешь свои мозги и руки в созидательных делах». Вечер выдался немного душным и тихим. Белла расстегнула ворот рубашки и устало потянулась. «Ултан, ты сегодня беспокоен!» Великанша поглядела на ястреба, сидевшего на одной из засохших веток старого повального дерева. «Я видела, ты следил за дорогой. Мы ждем гостей!» Птица в мгновение ока снова взмыла вечернее небо, оставляя свою хозяйку. Великанша нахмурилась, глядя ей вслед. Кто-то приближался. И не свой, и не чужак. Саргон ожидал кого-то? Белла опустила взгляд на траву, на которой сидела, и подняла в руке подаренную Вардваном коробочку. «Что ты придумал на этот раз, Арис?» Током усмехнулась и покачала головой. Осторожно, стараясь не помять свое сокровище, она приоткрыла крышку. И тут же отпрянула, опираясь спиной о поваленное дерево. Оставляя за собой искрящийся след, в небо над ней вспорхнули призрачные светлячки, кружась над головой и озаряя мягким светом восторженное лицо. «Как красиво!» – ахнула током, к собственному сожалению, наблюдая, что магия иссякает и тает, вскоре оставляя ее в сиреневых сумерках. Затем Белла резко обернулась, поскольку мимо ограды проехал всадник. Ворота пропустили его, значит, свой. Мастер торопливо поднялась, узнавая темную накидку Эверетта. «Зачем так спешить? Саргон все равно устроит головомойку». Но тут Белла припомнила слова ректора и нахмурилась. «Уехал, значит. В Сабирине все спокойно. Плохие вести из столицы? Или этот маг, как всегда, голоден, словно зверь, потому и почти загнал свою лошадь? Их не понять». Хьюго спешился около конюшни, оставляя лошадь торопливо вышедшему конюху. Маг был так сосредоточен на своих мыслях, что даже не поздоровался. Бросил поводья в протянутую руку ворке и вскоре уже взбегал по старым ступеням к центральному входу замка. Эверетт все больше хмурился, отчего шрам на брови становился темнее и отчетливее. Воздух искрился вокруг него, заставляя одиноких учеников расступаться или вовсе скрываться с глаз. Широким шагом Хью достиг нужного этажа и направился прямиком к кабинету ректора. Хелир услышал его присутствие еще в главном зале первого этажа. Отойдя от сокурсников, она втянула носом воздух и тревожно напряглась. Запах был ей знаком. Знаком с самого детства. Лиса часто задышала и заставила себя идти на запах. Он вел ее наверх, к башне, в которой располагался кабинет Саргона. Теряясь в догадках, лиса слышала тяжелые шаги впереди и лишь успела увидеть край накидки, которая скрылась за дверью кабинета. Кто принес с собой этот запах? Кто-то прибыл в замок. Кто? Она торопливо, бесшумно подошла к двери и остановилась рядом с нею, превращаясь в слух. По голосам Келлир разобрала, что Элазар говорил с тем самым отвратительным типом, который поймал ее на выходе из столовой. «Мастер Эверетт!» Почему от одежды этого мага пахло дымом, тем самым, которым пахли травяные свечи в хижине старого юха? Откуда он знал старика? Хелир запретила себе паниковать и стала слушать. «Ты в курсе, что одна из твоих учениц выдает себя за мальчишку?» Раздался нервный голос Хьюга. «Разумеется», – спокойно ответил Саргон. Хелир приоткрыла рот, задохнувшись от неожиданности, но немедленно зажала его ладонью. «Разумеется!» – не поверил своим ушам Эверетт. «Еще бы! Тут она с магом солидарна! Разумеется! И как давно ректор в курсе ее жалкой лжи!» «Ну, это все же лучше, чем в прошлый раз, когда Тиль Пеламп вырядился девицей. Бедняга решил, что таким образом запутает злой дух, который якобы преследовал весь его род по отцовской линии, ослабляя мужскую силу. И Лазар хмыкнул. «Но она нарушила устав!» — сухо отозвался Хьюго. «Покажи мне пункт, Хью, в котором сказано, что запрещено выдавать себя за мужчину». Казалось, ректор просто забавлялся замешательством мага. «Ты слишком балуешь их!» «Да ну!» – протянул Илазар. «Многие из них, да почти все, не согласятся с твоим утверждением!» «Илазар, Нолан нанял меня отыскать эту девицу! Это мой заказ!» Глаза Келлир расширились от ужаса. Ее нашли. Бежать! Снова бежать! Но она вцепилась пальцами в дверной косяк, желая дослушать. Нужно узнать, что они собираются предпринять. Затем бежать. «Как ты мог принять этот заказ, Хью?» Ректор возмущенно повысил голос. «Я охотник, Яр, тебя побери. Ты забыл это? То, что я обещал отработать здесь, не означает, что я брошу дело, которым занимаюсь всю свою жизнь. И мне нужны деньги». «Я мало тебе плачу?» «Ты вообще мне не платишь, Саргон!» Возмутился Хьюго. «Я не знал, что речь идет о твоей ученице до того, как принял этот заказ. Если бы ты потрудился предупредить меня, этого бы не случилось». «Теперь я во всем виноват», — проворчал ректор. «Кто же еще?» Таким же тоном прорычал в ответ Эверетт. «Как ты понимаешь, я не могу не выполнить этот заказ, иначе моя репутация пострадает. Слишком легкое задание, чтобы я не справился. Нолан Тайрнак не поверит в это. Я должен сказать ему, где его дочь». «Так почему же ты пришел ко мне, Хью? Почему не закончил дело?» — поинтересовался ректор. «Сначала я считал, что это очередная девица, вздумавшая сбежать со своим любовником из-под венца». «Что же тебя вынудило изменить свое мнение?» — сухо поинтересовался Саргон. «Он убил старика. Решил, что тот помог дочери скрыться. Я уверен, что этот Тайрнак подослал своего человека расквитаться с Юхом. Я нашел его тело в хижине. Похоронил как положено». Хьюго прокашлялся в кулак. Келлир сильнее зажал рот ладонью, видя, как покрывается инеем дверной косяк, и чувствуя, что по щекам текут горячие слезы. «Это ее вина! Если бы не пожелала проститься с Юхом перед побегом, то и не навлекла бы на него смерть!» Лиса села на пол у двери и согнула ноги в коленях, обхватывая их руками. «Нужно заставить себя дослушать этих мужчин». «Девушка попытается сбежать, если до нее дойдут эти известия», — продолжил ректор. «Ей не выйти из академии. Как только она покинет Орфен, ее жизнь не будет стоить и гроша. Она уже приговорена, Саргон. Я лично знаком с семерским князем Ворлоком, женой которого Келлир Тайрнак предстояло стать. Князь таким способом намеревался заручиться поддержкой ее отца, Ворлок. Та еще сволочь. Девушка опозорила свою семью. Такое можно смыть только кровью. Это ты и без меня понимаешь. Нолан не допустит войны между снежными кланами. В лучшем случае дочери сохранят жизнь и отдадут несостоявшемуся жениху в качестве утешительного приза. Только я не думаю, что это лучший случай, Элазар». Эверетт глухо выругался и, по всей видимости, пнул стул, который врезался в стену. «Не смей ломать мою мебель», — возмутился Саргон. «Ответь, пару дней потянешь?» «Да». «Тогда нужно действовать». Ректор задумался на минуту. «Прошлый раз вышло. Должно сработать и теперь». В коридоре послышались шаги, и Келлир была вынуждена резко подняться с пола, лихорадочно оглядываясь в поисках пути отступления. Затаив дыхание, она попятилась в конец коридора, туда, где спасительно чернела лестница. Лиса бросилась по ступенькам вверх. Нужно собрать свои жалкие пожитки и бежать прочь из замка. Больше никто не должен пострадать. Она понятия не имела, куда отправиться, но подставлять Саргона не собиралась. Келлир влетела в комнату, немедленно подбегая к шкафу. Она встала на колени, расправила небольшую сумку и принялась скидывать туда вещи. «Что ты творишь, мелкий?» раздался над ее головой сердитый голос Рейна. Келлер испуганно подняла на него взгляд. Вода с мокрых волос Брогана капнула на ее раскрасневшуюся щеку, стекая теперь по шее за воротник. Лиса вздрогнула и, не отвечая, снова продолжила хватать одежду. «Я ведь задал простой вопрос», – прорычал дракон, одним рывком поднимая соседку за плечи с пола и разворачивая к себе лицом. Он был в одних штанах с мокрым полотенцем, перекинутым через плечо. Скоро отбой, видимо, принимал душ. Но сейчас Келлер не волновала близость полуголого молодого человека. Ее била дрожь. Рейн ощутил это, отчего помрачнел еще больше. Она порадовалась тому факту, что кольцо на шее соседа не давало ему использовать свою силу. «Ты что, собрался сбежать, мелкий?» Броган встряхнул Келлер, и его глаза опасно сузились. «Отвечай». «Тебе что за дело?» – огрызнулась она. Обидные слезы сдержать не удалось, и лиса разрыдалась, чувствуя, что, обращаясь льдом, прозрачные слезинки мелкими кристаллами падали на его босые ноги. «Ну и дуреха же ты!» Броган внезапно привлек ее к себе и крепко обнял. Он позволил вымачивать горькими слезами свою грудь и неловко поглаживал Келлер по голове каждый раз, когда она принималась что-то невнятное бормотать. Бедняжка была напугана и расстроена, и даже не осознала, что ее раскрыли. Все твердило о том, что скоро все умрут, что виной всему именно она, и что ему, пустоголовому дракону, надобно держаться от такого проклятия подальше. «Хватит ныть», – потребовал Рейн и отстранил Келлер от себя, по-прежнему крепко удерживая за плечи. «Говори толком, во что снова вляпалась?» Он нарочно обратился к ней как к девушке, давая Лисе понять, что этот факт ему давно известен. Она наглым образом отобрала у него возможность заявить об этом и насладиться моментом. Видеть Келлер в таком состоянии ему еще не доводилось. Что-то произошло, и это что-то заставило его соседку потерять остатки благоразумия и кинуться на утек. Пока Броган размышлял, то отвлекся и только теперь понял, что в комнате воцарилась тишина. Келлер смотрела на него, и ее глаза распахивались все больше по мере того, как до нее доходил смысл сказанного драконом. «Так он знал! Знал!» От обиды лиса поджала губы и попыталась освободиться. Рейн жал пальцы сильнее, вынуждая ее смириться и оставаться на месте. «И как давно ты знаешь?» Глаза его соседки сверкнули льдинками. «Да буквально с первого дня», — хмыкнул Рейн. «Врешь!» Келлер снова предприняла попытку вырваться из его рук. Дракон привлек ее к себе, заглядывая в глаза. Лису окутало его тепло и снова захотелось плакать. Ее губы дрогнули, и Рейн сам не успел понять свой порыв, как его большой палец уже проводил по ним, будто желая таким образом успокоить. «Рассказывай, что случилось. С твоим притворством разберемся позже». Броган отпихнул ногой ее сумку и отпустил Лису, велев сесть на его койку. Келлер ошеломленно подчинилась, не понимая, отчего на нее так успокаивающе действуют его слова. Рейн не выказал поддержки, грубовато отдавал распоряжение, но она ощущала себя в безопасности рядом с этим драконом. Неужели она сошла с ума? Это же Рейн Броган, тот самый, который не давал ей покоя. Дракон сложил руки на груди и смотрел на соседку с высоты своего роста. Пытаясь сосредоточиться, Келлер уткнулась взглядом в одну из татуировок на его плече. Но затем, к собственной глупости, проследила за узором, который спускался к его ремню, и залилась краской, припоминая свой внезапный визит в комнату. Рейн также проследил за взглядом лисы, отчего-то шумно вдохнул воздух, прокашлялся в кулак и отвернулся к окну. Затем, ломающимся голосом, дракон заявил. «Говори уже».